Трансформация пирамиды. В меру своего понимания мы действуем в своих интересах, и в меру своего непонимания в интересах тех, кто понимает больше. Кто-то из древних. Человек человеку лох. Алекс Джей Бакстер. Вирулентность. Вирус, хоть и является программой, противоположен системе. И противоположен не потому, что программу можно использовать для пользы, а можно для вреда, а по своей сути. Вирус – это атомарная вещь. Он паразитирует на больших программах. Присоединяясь к клеткам тела, к командам программы, он разрушает и то, и другое. Пирамиды сегодня разрушаются. Разрушаются вирусами, точечными ударами, которые путают направление сигналов, идущих сверху вниз и снизу вверх. Вирус перенаправляет сигнал. Вирус действует и в горизонтальном плане, в отличие от вертикальной пирамиды. Сеть. Горизонтальное сплетение интеракций похоже на паутину, на грибницу, то, что Жиль Делёс называл ризомой. Вот на что похожа сегодня управленческая структура, если ее можно так назвать. Уже Мишель Фуко посвятил немало страниц крушению представления о власти как о пирамиде. Власть распылена, власть повсюду, где есть односторонние отношения, где есть маркировка. Сегодня о неэффективности пирамид в управлении заговорил даже футуролог Элвин Тофлер, который всегда все узнает последним и тогда, когда это стало настолько очевидным, что не заметить нельзя. Кризис в Японии и, самое главное, кризис в России были вызваны слишком уж корпоративным, пирамидальным подходом к управлению. В индустриальную эпоху пирамида была эффективна, она резко снижала транзакционные издержки. Форд все комплектующие для своих машин производил сам. Сегодня их получают из 15 стран мира. В начале века паровоз состоял из 300 деталей. Сегодня даже в автомобиле стоит больше вычислительной техники, чем в ракете «Аполлон», высадившейся на Луну. Поэтому раньше все было легко спланировать, назначить ответственных за функционал и дальше каждый день с утра летучка, днем по цехам, а вечером подведение итогов. Однако в современном мире транзакционные издержки при производстве огромные, но приходится на них идти, так как спланировать уже ничего нельзя. В 70-х годах Госплан СССР трещал по швам от нагрузок. При этом наша дурная пропаганда внушала людям, что у нас слишком забюрократизированное государство. На самом деле бюрократов надо было в три раза больше. Главным героем 70-х-80-х стал приветливый кавказец с букетом цветов, шоколадкой для секретарши и коньяком для шефа. Снабженец. Их нанимали на заводы в темную, оформляли простыми рабочими. Любым способом выходили из положения менеджерского голода. Нам бы это признать и начать менеджерскую революцию нового типа, а вместо этого продолжали закручивать гайки. Все эти снабженцы наладили связь с цеховиками, начала разрастаться теневая экономика. Страной управляли кланы из теневиков, цеховиков и партработников. Днепропетровский, Московский, Свердловский, Краснодарский – кланы союзных республик, которые к концу 80-х уже очень хотела легализоваться и открыто получить власть в обществе, которой она обладала тайно. И это произошло. Теневые капиталы 70-х-80-х, а также средства бюджета, которые контролировали ставленники этих теневиков во власти, стали основой для первых покупок в период приватизации. Дальше предприятия обжимались, а деньги увозились за рубеж. Вот и весь экономический базис нашей перестройки. Вместо того, чтобы дать предприимчивым людям работать в 70-х годах, их загнали в подполье, но загнанный в подполье талант в итоге все равно выбирается наружу и загоняет в подполье всех остальных. Параллельные процессы шли и идут в Японии, в стране с менеджментом, похожим на советский. В свое время они сделали японское чудо, но с 90-х годов у них отмечается перманентный кризис. Хваленая японская корпоративная культура дала сбой в нашем новом, антипирамидальном, атомарном, вирусном мире. Сегодня процветают всевозможные консалтинговые и маркетинговые фирмы, обеспечивающие транзакции в основном на горизонтальном уровне. Более того, уже само понятие «фирма» устаревает. Есть просто индивиды, работающие самостоятельно и собирающиеся для реализации локального проекта. Закончен проект, все опять разбежались. Японцы гордились пожизненным наймом, а сегодня в США средний американец меняет работу 15 раз в жизни, для некоторых профессий до 160 раз. Консультанты в России одними из первых начали осваивать подобный способ действия. На выборы съезжались одиночки со всей страны. Закончился проект, все уезжали. Но и здесь часто по старинке пытаются строить пирамиду и проваливаются. Одним из первых новаторов в этой области был политик из Свердловской области Антон Баков, который, баллотируясь в губернаторы Курганской области, применил новейшую методику. Область была разбита на районы, районы отданы разным командам. Все были со своими проблемами, все конкурировали между собой. Центральный штаб – 5 человек. Баков к концу кампании имел рейтинг до 70%, но, к сожалению, был снят Верховным судом за невыполнение ценза оседлости. Есть и примеры, которые были у всех на виду, даже, можно сказать, просто лезли в глаза. Это Чечня. Как получается, что 3000 боевиков могут противостоять 30 тысячам федералов? Тактика боевиков – это тактика вируса. Федералы же традиционно пирамидальные. Самая эффективная часть у федералов – это разведгруппы, то есть группы, действующие по принципу тех же вирусов. С вирусом невозможно справиться, так как пока сигнал дойдет до верхушки пирамиды, будет обработан и спущен вниз, налетчики уже в другом месте. Координация усилий вирусов не производится, они функционируют по принципу ризомы-грибницы. Каждый человек на своем месте владеет всей полнотой идеологии, стратегии и тактики. Нет делегирования полномочий, нет субординации, нет военной тайны, известной наверху и неизвестной внизу. Киел Нордстрём и Йонас Ридерстрале в своем бестселлере «Бизнес-телефанк» приводят пример универсама, который страдал от воровства покупателей. Руководство наняло крутого спеца по охране. И что? Воровство увеличилось. Теперь каждый рассуждал так. Раз за это кто-то отвечает, значит, это не мое дело, и сотрудники расслабились. Вывод. Менеджерский подход, где есть функционалы и иерархия знаний и компетенций, уже не годятся. Жизненно важные для компании вещи должны быть достоянием каждого сотрудника. Это же касается и выборных, и военных компаний. Билл Гейтс в книге «Бизнес со скоростью мысли» говорит как раз о том, что интерпретация компании позволяет рядовым ее членам иметь полный доступ ко всей документации компании и в своем месте принять нужное решение, не спрашивая руководства. Поэтому один боевик стоит 10 наших солдат, он самостоятельный атом, знающий, что, зачем и как он делает. В связи с вирулентностью, как основной характеристикой мира, стоит и вопрос политики номер один. Вопрос о терроризме. Война будущего, война террористов, война одиночек с бомбами в чемодане, как это было разыграно в знаменитом фильме «Хвост виляет собакой». Эти строки пишутся в те дни, когда произошли теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне. Грустно наблюдать за беспомощностью самой могучей державы, за нелепыми телодвижениями вроде приказов авианосцам прийти в Нью-Йорк. Один этот взрыв показал, что мы живем в другом веке, что все баллистические ракеты – это старая рухлядь, что все планы развернуть систему ПРО – это подготовка к вчерашней войне. Но никаких уроков, похоже, никто не извлек. Сколько еще трупов? А за один день американцы потеряли столько же, сколько русские в Чечне, понадобится, чтобы американский конгресс стал тратить сотни миллиардов не на танки и самолеты, а на создание таких же, как у террористов, вирусных диверсионных групп. Да тут и России есть чему поучиться. Коль уж у нас идет реформа армии, так почему бы не сделать ее самой современной, то есть армией диверсантов-вирусов? Ввести, например, войска хакеров. Если 20 человек сделали Америке маленький Вьетнам, то полмиллиона таких же диверсантов, а это вдвое меньше, чем наша нынешняя армия, и в хакерскую армию с удовольствием пойдет служить умная молодежь, которая сегодня от армии косит, могут быть самой могущественной армией в мире. Сегодня даже один, но современный, в поле воин. Один. Один человек может терроризировать все общество, диктовать ему условия. С каким бы лозунгом ни выступал террорист, Он адепт и порождение глобализма. Основные заповеди глобализации. Первое. Каждый обязан быть услышанным. Второе. Должно быть пространство для высказываний. Террорист – тот, кто считает, что его не слушают и с кем не считаются в коммуникации и практике. Поэтому он берет слово, и весь мир гласности устремляется к нему. Терроризм сегодня как художественное произведение, как шоу, как картина. Он творится перед объективом сотен тысяч фото- и кинокамер. Он только там и возможен, где есть эти камеры, и это гласность, то есть в цивилизованном мире. Но заложники, которых он берет, это символ системы. Он убивает систему в их лице, как система убивает его. Стратегии чеченцев, арабов поразительно современны. Им дали западные ценности, но Запад сам не справляется с большим количеством своих адептов, и они берут свое то тем, то иным способом. Диаспоры, разбросанные по всему миру, китайская, итальянская, чеченская, колумбийская, а теперь русская мафия, что это, как не социальные сети? А это незаконная иммиграция, головная боль всех социальных служб. Сегодня в мире 600 миллионов рабочих рук, по качеству сопоставимых с западными и в три раза более дешевых. Невозможно противостоять их просачивающейся энергии. Возможно, кстати, что и для России единственный путь спасения – это современная диаспорно-вирусная стратегия. И тогда основным лозунгом должно стать «Русские! Вон из России!» Пока еще места есть, особенно для кадров такой квалификации. Завтра их займут китайцы, индусы и арабы, и придется существовать в более низкой страте. Терроризм, вирусы, поражающие все системы коммуникации, сеть компьютеров, СПИД – все основные проблемы современности одной природы. Иммунодефицит здоровья, иммунодефицит политики, иммунодефицит техники. Системы, то есть все эти защитные колпаки, все эти службы, якобы гарантирующие стерильность и безопасность, не работают. Против вируса может действовать только сам вирус. Это значит, что каждый человек и все общество должны перенять вирусную стратегию и стать вирусоподобными. Это значит задуматься о своей безопасности и о своем здоровье, образовании, благосостоянии, информированности. Терроризировать систему будет невозможно, если система перестанет быть системой, вертикальной пирамидой. Как террорист может взорвать торговый центр, если не будет никаких центров, штабов, узлов, коллекторов, офисов? К черту любые скопления людей, предметов и функций. Центр должен быть повсюду и нигде. Пора работать в виртуальных офисах. Ходить с утра на работу куда-то так же дико, как танцевать с бубном под луной. В небоскребах нельзя жить и работать. Это вчерашний день. И намерение мэра Нью-Йорка восстановить небоскребы, а мэра Москвы строить сити-центр – лишнее свидетельство того, что катастрофа никого ничему не научила, а жертвы были напрасны. Восстановление – пример реактивного мышления, обращенного в прошлое, так же, как и любая месть, есть реактивность. Бомбежки возмездия приведут к появлению еще большего числа террористов. Каждая разрушенная деревня даст своего сироту-камикадзе. Парадокс в том, что цивилизованные американцы не современнее варваров-арабов. Наоборот, они более отсталые, ибо бомбы – это вчерашний день. Террор и моднее, и современнее. Но еще более современна новейшая пропаганда. Вот ее-то и надо включать против всех террористов. Вот на нее-то и надо тратить весь военный бюджет, как это было сделано с Россией. Посмотрите на нашу молодежь. Например, шоу «За стеклом». Уровень жизни в России хуже, чем в большинстве арабских стран. Но разве кто-нибудь из этих дегенератов станет террористом? Это послушная, безвольная, кайфующая, цивилизованная, демократичная и даже амбициозная индивидуалистское стадо. Полный кул, в отличие от арабов, которые пока еще ход. Их надо остудить, это могут только пропаганда и дозы различного яда. Но тут надо перенять стратегию вируса, он проникает куда угодно, он крохотными дозами отравляет свою среду. И она умирает и распадается. Перед вирусом все беззащитно, Предел развития такого мира – мир без каких-либо причинно-следственных связей и иерархии. Мир, где существуют только атомы, события, вирусы. Мир, где пирамиды – это временный частный случай, возникший в результате сцепления в хаотичном броуновском движении.